Добрый день, компания Цифрал Сервис. Елена, чем могу помочь вам? А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? Вы о чем, женщина? Мне уверяли нижестоящие чины, я имею в виду операторы ваши, что да. Разрыв связи происходит каждый раз в течение 24 часов. Какой разрыв связи? Ты ничего не понимаешь! Игнешь свою линию! Женщина... Тогда не было разрыв связи, тупица, не было! Вы заявку хотите дать, женщина? Не было ни единого разрыва, еще раз я вам говорю. Или я не, или вы не Фекштейн, или вам надо по-китайски сказать как-то. Ни единого разрыва не было. Так скажите ваш адрес, мы посмотрим все. Договор оформлен у Райского, телефон 766-16-69. Добрый день, компания Цифрал Сервис. Юр, чем могу помочь вам? Почему вы рекламируете все положительно, а здесь вы говорите совсем по-другому? Женщина, давайте мы с вами успокоимся. Что у вас случилось? И говорите, пожалуйста, свой адрес. Почему вы не можете делать так, чтобы клиент наслаждался фильмом, наслаждался положительными эмоциями? Какой ваш адрес? И что у вас Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Что у вас случилось? Ответь ты на мой вопрос! Добрый день, компания Цифрал Сервис. Лариса, чем могу вам помочь? Ответьте на мой вопрос конкретно! Что, простите? Не было ни единого разрыва, еще раз я вам говорю. Где у вас не было разрыва? Не было ни единого разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля сего года. Вы можете уточнить свой вопрос? Вот когда я вот подключился, в прошлом году, в ноябре, и до 26 апреля сего года, не было ни единого разрыва. А теперь что, у вас есть разрыв? Каждый день будет разрыв в течение 24 часов. У вас не работает трубка? Каждый день у вас должен теперь происходить, подчеркиваю, теперь происходить. Каждый день разрыв раз в 24 часа. Вы можете попросить кого-нибудь из родственников перезвонить нам? Я за тебя могу здоровье подорвать, голос могу сорвать! Вы что, как кричите? Я вас слушаю, ваш ответ! Я вам сказала, попросите, пожалуйста, кого-нибудь из родственников перезвонить, если вы не можете сформулировать. Я говорю, не было! Я понимаю, что его у вас не было. Сейчас у вас трубка не работает? А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? У нас никаких разрывов нет. У нас домофон работает бесперебойно. Если у вас какая-то неисправность, вы можете дать заявку. С какого вы адреса, скажите? А на следующий день целых 4 разрыва было! С какого вы адреса, скажите, пожалуйста? Вы предоставляете сервис, чтобы клиент кайфовал, а не чтобы клиент мучился, понимаете, суки? Извините, я заявку принять не могу от вас. Добрый день, компания Цифрал Сервис. Юр, чем могу помочь вам? Вашему начальству сейчас соедини, или я не знаю, как, кто может там быть старше, выше вас. Сейчас соединю. Алло. Мне уверяли нижестоящие чины, я имею в виду операторы ваши, что разрыв связи происходит каждый раз в течение 24 часов. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Как вас зовут, пожалуйста, и адрес ваш? Да не было никаких разрывов, я был постоянно каждый день возле компа! Женщина, представьтесь, пожалуйста. Да Господи ты Боже, мне что, распяться на место Христа? Зовут вас как, скажите, пожалуйста. Каждый день у вас должен теперь происходить, подчеркиваю, теперь происходить. Каждый день разрыв раз в 24 часа. Будьте добры, адрес ваш скажите, пожалуйста, назовите. Вот когда я вот подключился, в прошлом году, в ноябре, и до 26 апреля сего года, не было ни единого разрыва. Адрес мне ваш скажите, не было ни единого разрыва, еще раз я вам говорю, или я не... не Фехтштейн, или вам надо по-китайски сказать как-то. Ни единого разрыва не было. Успокойтесь, пожалуйста, и перезвоните. Не было ни единого разрыва с ноября прошлого года. Компания Цитрал Сервис, Лариса, чем могу вам помочь? Ответьте на мой вопрос конкретно! Конкретно на какой вопрос? Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Мы вас абсолютно не хотим доводить ни до какого... Почему вы рекламируете все положительно, а здесь вы говорите совсем по-другому? Да мы вообще с вами даже не говорим ни о чем. Вы нам конкретно ничего не объяснили. Мы рады принять от вас заявку. Вы почему тогда не было разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля? Каких разрывов? Женщина, вы нашли. Почему не было ни единого разрыва? Отвечай на мой конкретный вопрос. Вам врача, может быть, вызвать? Скажите, с какого вы адреса? С ноября прошлого года. Скажите, не было ни единого разрыва. Добрый день, компания Цифрал Сервис. Елена, чем могу помочь вам? Я человек нормально, с памятью у меня абсолютно все нормально. Не было этого, не было. Что не было? Я, честно говоря, устал и ни на что не надеюсь. Добрый день, компания Цифрал Сервис. Юль, чем могу помочь вам? Вот когда я вот подключился, не было ни единого разрыва. Вы мне скажите, пожалуйста, ваш адрес. И мы каждый день у вас должен теперь происходить, подчеркиваю, теперь происходить. Каждый день разрыв раз в 24 часа. Добрый день, компания Цифрал Сервис. Елена, чем могу помочь вам? Алло, вы меня слышите, да? Будьте добры, скажите ваш адрес. А на следующий день целых 4 разрыва было! Компания Цифрал Сервис, Лариса, чем могу вам помочь? А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? А что такое сессия? Алло, вы меня слышите, да? Да, что такое сессия, скажите, пожалуйста. Мне уверяли нижестоящие чины, я имею в виду операторы ваши, что разрыв связи происходит каждый раз в течение 24 часов. Скажите, пожалуйста, какого вы адреса? Вот когда я вот подключился, не было ни единого разрыва. Вы меня слышите? С какого вы адреса? Мы заявки принимаем. Каждый день у вас должен теперь происходить, подчеркиваю, теперь происходить. Каждый день разрыв раз в 24 часа. Компания Цифрал Сервис, Лариса, чем могу вам помочь? Не было ни единого разрыва, еще раз я вам говорю. Или мужчина, я, послушайте, это домофон, это не телефон. Ни единого разрыва не было. Мужчина, это домофон, а не телефон, вы не туда звоните. Не было ни единого разрыва с ноября прошлого. Добрый день, компания Цифрал Сервис, Елена, чем могу помочь вам? С ноября прошлого года не было ни единого разрыва. Алло, вы меня слышите, да? Тупица! Сука! Вы сука! Вы себя хорошо чувствуете? Сука, а? Кошмар какой. Добрый день, компания Цифрал Сервис, Елена, чем могу помочь? Сука, а? Кошмар какой-то. Сервис тоже мне. Плачу бешеные деньги, они издеваются надо мной. Скажите, пожалуйста, ваш адрес. Почему этого не было? Молодой человек, это домофонные компании, вам нужен телефон. Я человек нормально, с памятью у меня... Добрый день, компания Цифрал Сервис. Юль, чем могу помочь? Я человек нормально, с памятью у меня абсолютно все нормально. Не было этого, не было. Мужчина, у вас не работает телефон. Вы обращаетесь в домофонную компанию. Это две разные... Я уже ответил! Ясно вам, гандон! Компания Цифрал Сервис, Лариса, чем могу вам помочь? Я поэтому вас и выбрал. То, что вы безукоризненно работаете. Мужчина, мы уже вызвали милицию. К вам милиция едет, слышите? Я сейчас не подъедет хочу милиция, идти с вами разберется по этому поводу. Где у вас такая обрыва? Хорошо? Всего доброго. Я мужского, понимаешь, значения. Мы понимаем, мужчина, что вы мужского значения. Я как и сломался. А вы сейчас скайп мой разрываете. Что мы разрываем? Я знаю, что вы помимо разрывов больше разговаривать не умеете. Это вы больше не умеете разговаривать помимо разрывов, мужчина. Я завтра буду подавать заявление на вас. В какое время вас ждать? Я выиграю это дело. Я выиграю это дело тогда. Понимаете, тогда вам будет худо. И вы мне будете денежки платить, а не я вам. Я буду кайфовать тогда. Точно, и вы линия эта самая. Я вношу большую сумму в баланс. Да, точно, это телефон. Да, да. Я вас слушаю, ваш ответ. Добрый день, компания «Цифралсервис», Елена, чем могу помочь вам? Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Мужчина. Почему пожалуйста, вы кайф ломаете? Успокойтесь. Какой мы вам кайф ломаем? Это домофон. Ответь ты на мой вопрос! Это домофонная компания. Мужчина, успокойтесь, пожалуйста. Вам нужно позвонить. Почему вы рекламируете все положительно, вам а рост... здесь вы говорите совсем по-другому? Вам в Ростелеком нужно позвонить, где ваш обслуживает телефонная система. Почему не было ни единого разрыва? Отвечай на мой конкретный вопрос, сука! Мужчина, у нас запись вся фиксируется. Мы сейчас вызываем милицию. И сука! Сейчас милиция. Сука! Не звоните нам больше, пожалуйста. Сука! Алло. Тупица! Мужчина, успокойтесь, пожалуйста. Вы попали в домофонную компанию «Цифралсервис». Вам нужно телефонного мастера. Звоните, пожалуйста, по другому телефону. Ты бы был бы на моем месте, блядь! Ты бы понял тогда! Успокойтесь, пожалуйста, вы мешаете нам работать. У нас очень много абонентов. Вы занимаете линию уже на протяжении часа. Сука! Успокойтесь, пожалуйста. Сука! Мы сейчас милицию по вашему адресу вызовем. Не звоните нам, пожалуйста, по этому телефону. Это другая организация. Вы мешаете нам работать. Прошлого года не было ни единого разрыва! Успокойтесь, пожалуйста. Вы скажите, пожалуйста, ваш адрес. Почему этого не было? Вы адрес можете ваш назвать? Почему не было ни единого разрыва? Отвечай на мой конкретный вопрос. Мужчина, успокойтесь, пожалуйста. Не звоните. Почему по тогда не было разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля? Вы попали в другую организацию. Звоните, пожалуйста, по телефону другому. Почему вы не можете делать так, чтобы клиент наслаждался фильмом, наслаждался положительными эмоциями? Угу. Будьте добры, успокойтесь, пожалуйста. Вы попали в другую организацию. Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Почему вы кайф ломаете? Алло, вы меня слышите, да? Мужчина. Ответьте на мой вопрос конкретно! Мужчина, пожалуйста, не звоните нам больше сюда. Вы неправильно попали. Неправильно набрали номер. Ответьте на мой